при диспепсии, простом запоре, болезнях печени. Капуста безвредна, поэтому ее можно принимать без точной дозировки. Обычная разовая доза употребления теплого рассола при запоре от полстакана до 2 стаканов. Номер 70. Кассия узколистная. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют лист кассии под названием Александрийский лист. Это тропическое многолетнее растение, растущее иногда как полукустарник в Аравии, Судане, других частях Азии и Африки. Растет кассия или сенна и в нашей стране, в Азербайджане, на юге Украины, в Крыму, Краснодарском крае. Александрийский лист имеет большое медицинское значение как слабительное, более утоляющее при желудочно-кишечных заболеваниях и очень удобно в тех случаях, когда необходимо безболезненно очистить кишечник. Результат проявляется через 6-10 часов. Александрийский лист в сухом виде продается в аптеках. Препараты из александрийского листа употребляют в виде водного настоя 10,0 на 150,0, выдерживаемого в течение 6 часов. Иногда в настой добавляют сироп из корня ревеня 30 грамм, то есть 2 столовые ложки. Принимают настой или смесь по 1 столовой ложке утром и на ночь. В аптеках имеется еще более эффективное средство – сложный настой сенны, или так называемое венское питье. Дозы для взрослых по 1-3 столовых ложки, для детей, начиная с чайной ложки до столовой, соответственно возрасту. Сложный порошок солодкового корня назначается больным геморроем. Его состав: александрийского листа 2 части, солодкового корня 2 части, семян укропа в порошке 1 часть, очищенной серы 1 часть и сахару 4 части. Порошок зеленовато-желтого цвета. Употребляют разбавленной водой как слабительное. Взрослым по пол чайной ложки, а детям по четверти чайной ложки утром натощак. Продается в аптеках и так называемый слабительный чай номер 2. В нем также есть александрийский лист. 3 части листа, 2 части коры крушины, 2 части плодов жастера, 1 часть семян аниса и 1 часть сладкого корня. 1 столовую ложку чая этого состава заваривают на 1 стакане кипятку, настаивают в течение 30 минут и принимают на ночь в один прием. Номер 71. Кипрей узколистный. Народное название: иван-чай, капурский чай, курильский чай, плакун. Это семейство анагровых или кипрейных. С лечебной целью используют листья растения. Растет повсеместно на опушках лесов, на просеках, около канав и высоких торфяных болот. Кипрей узколистный – это многолетнее травянистое растение. Стебель высотой до 150 см. Листья ланцетовидные, некрупные. Цветки лилово-пурпуровые, иногда белые, собранные в красивую длинную кисть. Плод – коробочка в виде узкого длинного стручка с многочисленными мелкими семенами. В кипрее ускалистом обнаружены дубильные вещества, танин.